Анна Горская, Анка, приемная дочь Наташи Горбаневской. Я не успела сказать, как ее люблю. Когда в 1980 году в 17 лет я приехала в Париж на каникулы и случайно познакомилась с Наташей, я никак не могла представить себе, что год спустя политические события в Польше приведут меня опять к ней, что ее русский дом станет моим вторым домом, ее русская семья – моей второй семьей, ее русский язык – моим вторым языком, и я сама, начиная с какого-то момента, приемной польской Наташиной дочкой, как она любила меня представлять. И как получилось, что моя судьба срослась с семьей Горбаневских на долгие-долгие годы. В дальнейшем я переехала жить в пригород и обзавелась большим количеством собственных детей. Но еще не так давно у меня получалось время от времени вырываться из водоворота моей безумной жизни и приезжать к Наташке на каникулы. Тогда она ждала меня со вкусным ужином. Я оставалась на ночь на раскладушке, а на следующее утро мы шли с ней пить кофе, играть во флиппер и покупать какие-то финтифлюшки. Этот отдых никогда не длился дольше одних суток. Но как же это было здорово! Мне казалось, что я возвращаюсь на 25 лет назад, во времена беззаботной жизни на улице Гей-Люсака. И хотя, уезжая, я всегда обещала Наташе и себе, что скоро опять приеду, но в последнее время все реже и реже удавалось нам с ней сорганизоваться. Она без конца была в разъездах, а я замотана, постоянно откладывала на потом следующий мой визит. И так последний раз мы с ней виделись в мае, за полгода до ее смерти. Вечером 29 ноября Ясик сообщил мне, что случилось, и я поняла, что на этот раз наша встреча отложилась навсегда. Я решила немедленно поехать в Париж к Наташе, чтобы хотя еще немного побыть рядом с ней. Мы остались в небольшом кругу почти до утра, но, несмотря на огромное горе, нам было хорошо и спокойно. Казалось, что она просто легла отдохнуть, как это не раз бывало. По дороге назад домой я ловила себя на том, что пытаюсь перед ней извиниться, объяснить, досказать, что не успела, и как ее люблю, и как без нее грустно и пусто. Дома, несмотря на то, что было уже 4 часа утра, я, как ни странно, села к компьютеру и каким-то образом оказалась в Ютубе. Там я сразу увидела длинное интервью Наташи в 3 частях, записанное чехами в августе 2013 года по поводу пражских событий. Оно меня заинтересовало, и, несмотря на страшную усталость, я решила хоть немножко его послушать. Первые 5 минут Наташа описывает свое детство до войны, в особенности говорит про бабушку и маму, и вдруг приостанавливает этот рассказ и объясняет, что хочет что-то добавить про один важный момент, а именно про то, как ее мама и бабушка приголубили в те далекие времена молодую украинскую девушку и считали ее потом до конца приемной дочкой, и что также у нее, Наташи, больше 30 лет назад появилась в Париже приемная дочь, польская девушка Анка, которая до сих пор совершенно родной человек в нашей семье. В этот момент мне показалось, что я очутилась в другом измерении. Только что полная печали и угрызений совести покинула ее тело, и тут вдруг в этом случайно найденном интервью появляется Наташа, как живая. На середине рассказа делает отступление, спокойно с улыбкой заявляет, что я Анка, ее приемная любимая дочь, а потом возвращается дальше к своей истории. Трудно передать эмоции и чувство благодарности, которые во мне всплыли. Я была всегда убеждена, что наши любимые, дорогие, близкие, которых Господь забрал уже к себе, всегда рядом с нами. Но мне даже не снилось, что когда-то я получу такое ощутимое доказательство их живой любви, которое, теперь я это знаю точно, является языком душ. А Наташа, как известно, удивительно способна к языкам.